он уже уговорил какое-то издательство напечатать его роман и теперь хотел добиться его публикации в журнале. Отрицательному мнению сотрудников редакции он, конечно, не поверил и требовал, чтобы роман прочел и решил его судьбу непременно Твардовский. А Т. хорошо знал возможности этого автора и решил не медлить с ответом. Он открыл роман на первой странице и в присутствии автора сделал показательный разбор. Он шел от фразы к фразе и под дружный смех присутствующих обнажал фальшивые красоты стиля, штампы, нелепицу изложения. Несколько смятый, но непоколебленный автор заявил, что по первой странице судить нельзя, а там, где все сказано иронически и с точки зрения героя, который окажется в ходе действия отрицательным. «Но зачем же начинать роман в духе и стиле отрицательного героя?» — сказал Твардовский. «Может быть, тогда он хотя бы заканчивается иначе?» Он перевернул пачку верстки и тем же способом начал разбирать последнюю страницу романа. Тут уж автор вскричал «Хватит, хватит!» и счел за благо удалиться с версткой под мышкой. Справедливости ради скажу, что такой жестокий способ изучения рукописи Твардовский применял редко и только чтобы наказать воинствующую бесцеремонность. Самолюбие скромных авторов он щадил. Каждому начинающему поэту было, понятно, лестно, чтобы его прочел и оценил сам Твардовский. Его ловили у машины, повисали на нем в редакционном коридоре, везли стихи на дачу, умоляя, чтобы они попали не в отдел поэзии, а были непременно прочитаны им. «Мне обидно», — отбивался Твардовский. «Вы не доверяете моим сотрудникам, а значит и мне, ведь я-то им вполне верю. Они и мои стихи бракуют». Но порой не выдерживал осады и брал рукопись домой. Случалось временами, что на другой день в редакции он несколько смущенно вынимал из портфеля прочитанные им дома стихи начинающего поэта и, собрав двух-трех сотрудников, проверял свои впечатления. «Или я ничего не понимаю в поэзии и выстрелился совсем, или тут что-то есть», — начинал в таких случаях Атте. Он читал понравившиеся ему стихи с выражением, с энергией, и искренне огорчался, если слушающим не нравилась его находка. Порой ему свойственно было обольщаться незамысловатой простотцой, но чаще он бывал прав. Так он открыл и читал нам вслух в редакции стихи Алексея Прасолова, рано погибшего, к несчастью, воронежского поэта. Он принял горячее участие в его судьбе и даже вызволял из одной житейской беды. Ему нравились сосредоточенность Прасолова, его философия природы и высокая культура стиха, особенно восхищали Твардовского строки «И трав стремление штыковое, и кротость детская листа». «Я бы мог так написать, да почему-то не догадался, и трав стремление штыковое, а ведь лихо сказано». Я думаю, что в «Новом мире» печаталось много хороших стихов, и все же Твардовский и поэзия — непростая тема, потому что некоторые из современных поэтов обижались на него, он их не печатал. Виной тому было нередко различие самого подхода к делу. Для Твардовского, как ни дорожил он искусством, жизнь была все же важнее поэзии, самого прекрасного, летучего и восхитительного цветения бытия. Смысл, содержание — то есть попытка понять людей, что с ними происходит и как они живут, собравшись в то объединение, что зовется обществом, вот что составляло для него суть всякой литературы, в том числе и поэтической. И как жизнь для него была первостепеннее поэзии, без которой он тоже, впрочем, не согласился бы существовать, так и человек важнее поэта. Иными словами, элитности поэтов он не признавал, и право на поэтическую невнятицу тоже считал сомнительным. «Как я могу печатать то, чего сам не сумею объяснить, если попросит?» Уже появились воспоминания, в которых сообщается, что Твардовский был несправедлив, отклоняя многие прекрасные стихи, что он не проявлял здесь широты, необходимой просвещенному вкусу. Но не так уж он был узок. если печатал Межелайтиса и Евтушенко.